Глава 182. Последний. На этот раз, столкнувшись с дилеммой выбора того, кто должен отрезать студенту конечности, Куин вызвался сам. Он не хотел рисковать. Он точно выполнит свою работу. Дело было не в том, что он хотел это сделать, а в том, что он чувствовал, что было бы жестоко позволить дрожащим рукам Питера сделать эту работу. Если бы часть не была вырезана начисто, это только вызвало бы еще больше страданий. Они решили заняться всеми студентами сразу, а не разбивать их на разные дни. Они хотели как можно скорее избавиться от проблемы Питера. Если Питер все еще был голоден, и они не могли найти решение для последнего, тогда они всегда могли положиться на Вордена. «Вот и я!» Одним махом Куин отрезал кусок ноги студента. На этот раз, однако, Ворден немедленно подошел к ампутированному участку и положил руки прямо над ним. Как только он это сделал, рана начала заживать гораздо быстрее, чем обычно. «Что это такое?» – спросил Питер. «Я решил пойти в кабинет медсестры, притворившись, что у меня температура. Мы прикоснулись друг к другу, и я смог скопировать ее способность», – объяснил Ворден. «Я не хотел, чтобы эти люди испытали ту же боль, что и прошлое». Способность к исцелению вместе с способностью к регенерации, казалось, значительно ускоряла процесс. И на этот раз не было даже большого беспорядка, чтобы потом убирать его. Затем они повторили этот процесс еще два раза с другими студентами, и, наконец, они закончили совсем. Благодаря целительной способности Вордена, боль, которую испытали ученики, на этот раз не давила на их разум так сильно. Кроме того, когда ноги были поставлены перед Питером, ему тоже стало немного легче. По правде говоря, Ворден считал, что это слишком легко. «Похоже, ты действительно наслаждаешься этими ногами, ха!» – заметил Ворден, прежде чем спросить Питера. «Они стали вкуснее?» На его лице появилась грубая улыбка, а бровь слегка дернулась. «Послушай, я не в восторге от этого, но мы должны извлечь максимум пользы из плохой ситуации», – сказал Питер, откусывая еще кусочек. Когда он ел ноги, он никогда не чувствовал себя сытым. Это было странное чувство. Но оно больше походило на то, что его голод исчезает. Он с легкостью разорвал каждую ногу и, наконец, покончил с последней. «Не забудь съесть и кости», – добавил Фекс. «Не хочу оставлять никаких улик». Челюсть Питера теперь тоже была тверже, чем у большинства, и вся его пищеварительная система изменилась. Так что сделать что-то вроде этого было для него легко, хотя кость не имела особого вкуса, кроме костного мозга внутри. Но, по крайней мере, он не сбивал ее, как все остальное, что он ел. 6 из 7 кусочков человеческой плоти, съеденных вашим упырем. Сообщение появилось, и теперь оставался только один человек, которого они должны были найти, прежде чем Питеру придется эволюционировать. Хотя остальные не были уверены в точной сумме, но знали, что Питер должен быть близок. Прежде чем Питер съел кусочки ноги, Куин также попробовал их на вкус от каждого из студентов на полу, добавляя к его общей статистике очки. Очарование – 13, сила – 20, выносливость – 18. С тремя группами крови студентов эти показатели были увеличены. «Так у тебя есть какие-нибудь идеи насчет этого последнего человека?» – сказал Фекс, усаживаясь на стул и закидывая ноги на стол. «Я думал об этом, но как насчет бонуса?» – предложил Питер. «Человек, с которым ты сегодня познакомился?» «Это плохая идея», – ответил Ворден. «Во-первых, ты вообще видел этого парня? Я думаю, что тебе придется съесть все его тело, чтобы насытиться. Во-вторых, он работает на Дюка. Ты уже у него на радаре. Но я думаю, что ты на правильном пути. Мы должны выбрать кого-то, кто этого заслуживает». «И как мы это решим?» – спросил Куин. «Если кто-то и заслуживает этого, так это сам Дюк. Все просто делают то, что он говорит. Питер вполне мог бы проделать то же самое с другими, если бы поднялся достаточно высоко». Внезапно, в середине их разговора раздался звуковой сигнал. Все они хорошо знали этот звук, потому что он раздавался, когда кто-то возвращался в комнату и входил в нее. Однако за это время Фекс отослал двух своих соседей по комнате, используя свой навык влияния. Он уже испытывал это раньше и знал, что их разум слаб и подчинится приказу, так что его влияние не должно было развеяться. Так кто же мог так внезапно ворваться в комнату? Когда дверь открылась, показался маленький студент с мешками под глазами. Его голова быстро двигалась по комнате, пытаясь понять, что происходит. Трое студентов, связанных на полу, части крови в определенных местах, а остальные небрежно стоят вокруг, пробормотал Логан себе под нос. Логан действительно появился перед дверью раньше, но он решил продолжать слушать их разговор. Возможно, он что-то не расслышал, или слова, которые они произносили, были не совсем искренними. Но выслушав и обманув себя, он больше не мог выносить, когда они начинали говорить о кандидатах. Он должен был сам увидеть, что происходит. Но самым большим потрясением для него было то, что одному из студентов оторвало конечности. Двое других уже успели зажить, но то же самое нельзя было сказать о последнем ученике. У них у всех были разные уровни регенеративных способностей, и его ноге потребуется больше времени, чтобы зажить. Логан немедленно вытащил черный шар и приложил его к своей груди. Маленькие паукообразные роботы начали распространяться по его телу с молниеносной скоростью, пока не образовали механический костюм. Он выглядел как миниатюрный робот, только менее неуклюжий. Когда он поднял руку, она начала принимать форму овальной пушки. Еще две из них начали формироваться на его плечах, а затем на его другой руке. Каждая из них был направлен на человека в комнате. «Не двигайтесь, ребята! Или клянусь, я взорву вас всех!» — сказал Логан. Его голос слегка отдавался эхом, когда он проецировался через какой-то динамик в костюме. «Квин, это они тебя подговорили? Если они шантажируют тебя, я могу помочь тебе. У меня есть связи, ты же знаешь». «Логан, пожалуйста», — взмолился Квин. «Опусти оружие. Это не то, что ты думаешь». «Я не могу, Квин. Если я отпущу оружие и не узнаю правды, у вас будет больше шансов напасть на меня. И все это при том, что я хотел бы доверять тебе, Квин. Я учел, что существует также высокая вероятность того, что вы замешаны в этом деле, а также в двух предыдущих случаях». «Когда это он успел так много исследовать?» – подумал Квин. «Какого черта вы, ребята, ждете? Похоже, мы нашли твой следующий талон на еду», – сказал Фекс, делая шаг вперед. Однако через несколько секунд луч синего света ударил Фекса и отбросил его к стене комнаты. «Я же сказал, что никто не должен двигаться», — сказал Логан.